ecstasy. Take a look around the corner and listen to. Глава 27. Have you ever touched a rainbow? Take a ride on a Ferris wheel. It takes one step to start a journey. It's up to you to make it real. Да, про маньяка все основательно позабыли. Евдокия забыть не забыла, но Пенелопу вспоминала гораздо реже. Этому очень способствовали домашние хлопоты и дела. Лагутин по-прежнему частенько менял домработниц, и Евдокия заполняла окна своими руками. Первое время, оттирая сбежавшее молоко от плиты или надраивая унитаз, она еще скорбно вздыхала. «Ах, Пенелопа! Ах, Пенелопа!» А потом уж с головой в работу ушла. Дом действительно был большой, и вещей в нем немало. С каждой пылинку сдуешь, и вон из жизни полдня. До увлечения зимнего садика руки уже не доходят. Жаловалась Евдокия бродяге, который помощником был плохим, но зато добавлял работы изрядно. Он неотвязно следовал за хозяйкой и требовал развлечений. То швабру начнет бодро лапами бить, то ловко повиснет на занавеске или увидит злого врага в безобидном шнуре пылесоса. И обязательно что-нибудь опрокинет. И разольет. «Стар ты уже, бродяга, солиднее надо себя вести!» – ворчала на пса Евдокия. Но недолго ворчала. Уставала сердиться и прощала. Как-никак собеседник, а домашний труд, оказалось, обрекает на одиночество, которого Евдокия терпеть не могла. «Вот скажи мне, мой умный песик, скажи, зачем Леня новую домработницу сегодня со скандалом прогнал?» Горестно вопрошала она у бродяги. Бродяга в ответ шевелил ушами и молчал очень глубокомысленно, будто и в самом деле решал, с чего это Леня взбесился. «Хорошая женщина ведь была!» Продолжала жалобы Евдокия. «Подумаешь, рубашку не так постирала. На белое и розовое пятно. Леня тоже известный придира. Нельзя во всем только плохое искать. И с пятном походил бы. Под пиджаком незаметно». Бродяга был за. Он совсем не понимал, зачем нужны эти рубашки. Евдокия вздохнула. «А теперь женщина не просто ушла. Японский сервиз с собой прихватила. А я скрывать это должна, потому что Леня в полицию обратится, а у нее трое детей. Леня иногда бывает поразительно черствый». Сама Евдокия от капризов давно отказалась. День ото дня становилась снисходительней и добрей. Во всяком случае, насчет домработниц имела она лишь одно мнение. Любая хороша, на какую ни глянь. И чем ногти Евдокии становились грязнее, тем сильнее это мнение крепло. Однако в житейских бедах отыскалась и положительная сторона. Евдокия так уставала за день, что засыпала, едва касалась щекой подушки. И спала очень крепко. На свидание к молодому человеку не бегала по ночам и вообще не видела снов. Учитывая все вышесказанное, не диво то, что и Евдокия про маньяка забыла. До этого странного дня. А день начался особенно плохо. С утра Леонид Павлович на рубашке пятно обнаружив, взорвался и домработницу со скандалом прогнал. Теперь Евдокия вместо приятной беседы с Евой вынуждена была чистить ковры, чем и занималась с 9 утра и до обеда. Чистила бы и до вечера, и было что, но позвонил Борис. «Дуняша, срочно беги сюда!» – приказал он зловещим шепотом. «Сюда? Это куда?» – спросила Евдокия. «Боб! Ты где?» Брат доложил. «Я у Евы!» Евдокия не удивилась, поскольку отношения между подругой и братом становились день ото дня все серьезней. Она лишь спросила. «А почему не Ева, а ты мне звонишь?» «Слушай!» Рассердился Борис. «Ты можешь хоть раз в жизни подчиниться мне без вопросов?» «Наверное, могу!» Предположила она. «Вот ты попробуй!» Рявкнул Борис и повесил трубку. Что ж, деваться некуда. Евдокия села в машину и помчалась к подруге. Несказанно она удивилась, обнаружив в квартире Евы одного только брата. «А где же Ивусик?» – спросила она. «Ева в консерватории!» – раздраженно ответил Борис и потащил Евдокию к роялю. «Смотри!» – сказал он, тыча пальцем в белые клавиши. Там багровело пятно. Евдокия попятилась и ужаснулась. «Снова кровь!» «Разве не видишь?» – ядовито спросил Борис. «Вижу, но когда она появилась?» Борис пожал плечами и проворчал. «Заметил кровь только что, а когда появилась, не знаю». Нервно взъерошив волосы, он вдруг матюкнулся и забегал по комнате рассеянно бормоча. «Черт, черт, черт!» Казалось, он вообще забыл про сестру. Евдокия видела, что брат не в себе, но задавать вопросы уже опасалась, поскольку боялась нарваться на грубость. Она с изумлением, глядя на Боба, усердно припоминала, когда он так грубо ругался в последний раз, если вообще так ругался. Память что-либо подобное предоставлять не спешила. Боб бегал по комнате, растерянная Евдокия стояла. И все было бы ничего, когда бы не те ковры, которые дома остались, мокрые и недомытые. Из-за них-то она и не выдержала. «Боб, зачем ты меня позвал?» В конце концов спросила она. Брат резко остановился, глянул на сестру с совершенно безумным взглядом и прошептал. «Ты только не пугайся, Дуняша, но я, кажется, знаю, кто настоящий маньяк». От слов его Евдокию словно током прошило. «Кто?» – выдохнула она и присела на краешек стула. Боб зловеще и с пафосом прогремел. «Я!» «Ты?» «Я! Я! Я!» С гордостью подтвердил Борис и растерянно тут же спросил. «Дуняша, как мне быть? Я только с тобой могу посоветоваться. Что теперь предпринять? Может, ты знаешь?» Разумеется, Евдокия не знала. Заявление брата страшно подействовало на нее. Ноги задрожали, в глазах потемнело, в ушах зашумело. Она хотела много сказать, много спросить, но слова все в горле застряли. Евдокия только мычала. Борис, не замечая ее состояния, схватил сестру за руку и потащил в спальню. «Сейчас, сейчас я тебе покажу!» – приговаривал он торопливо и нервно, открывая дверь шкафа. «Сейчас ты увидишь!» Через мгновение в руках у него оказался нож. «Ну что, видишь? Кто после этого я?» Евдокия ахнула и отшатнулась. А Борис на нее наступал, грозно помахивая точно таким же ножом, какой она видела у Ирины, у Майи в кладовой. «Где ты взял его?» – закричала она, с ужасом пятясь от брата. «Где ты взял? Я все ножи закопала, все! Не оставила ни одного! Как ты нашел?» Борис остолбенел. «Что ты закопала? Где?» Евдокия опомнилась, но было поздно. Брат заставил ее сказать «Не все, но кое-что». Не решаясь поминать Пенелопу, она призналась, что нашла в чулане сундук, а в нем оказались ножи. «Ножи? Одинаковые? И один из них был у Ирины?» – нервно спросил Борис. «Да, все ножи одинаковые», – кивнула она. «И у Майи мы с Евой видели точно такой же нож». Боб ответил. «Я в курсе, Ева рассказывала. А дальше-то что? Что с теми ножами?» Евдокия пожала плечами. «А ничего. Я удивилась и на всякий случай от них избавилась. Отнесла вечером в сквер и под липою закопала». «Зачем?» – удивился Борис. «А зачем их в доме хранить, когда полиция точно такой же нож достала из жертвы маньяка?» «Так и было!» – воскликнул Боб. «Точно! Как я забыл! И все это лишний раз мне доказывает, что я и есть тот самый маньяк!» «Да ничего это не доказывает!» Пришла в себя Евдокия и, волнуясь, подумала. «Надо бы про Пенелопу брату признаться, чтобы он напраслину на себя не взводил!» Но Борис ей не дал и рта раскрыть. Размахивая страшным ножом, он потащил сестру в коридор с пафосом восклицая. «Я! Я маньяк! Дуня! Это ужасно!» Его состояние Евдокию пугало. Она знала, что болезнь обострилась, что брат фантазирует, что надо Ленечку вызывать и вязать Боба, и пичкать лекарством, уколы колоть. «Вот посмотри! Возбужденно кричал Борис, подтаскивая сестру к вешалке и остервенело запуская руку в карман своей куртки. «Вот оно доказательство! Видишь флакон?» Евдокия, ломая голову, как бы его остановить, ласково подтвердила. «Вижу, мой дорогой, вижу. Это флакон». «А знаешь, что в нем?» «Что, мой родной, что в нем?» «Прекрати разговаривать со мной, как с заболевшим ребенком!» Взбесился Борис. «Здесь кровь! Полный флакон крови! Черт возьми, откуда это в моем кармане? Теперь ты понимаешь?» Евдокия с испугом призналась. «Не понимаю». «Это я капал кровь! Это я пачкал клавиши!» «Зачем?» – пятясь спросила она. «А вот не знаю». Опустив руки, уже спокойно ответил Борис. «Рассудок мой помутился, сам не ведаю, что творю. И это страшно, Дуняша, страшно!» С пугающей вялостью признался он. «Передать тебе не могу, как ужасно не быть хозяином собственного тела, своих рук и ног. Как подумаю, что я убиваю, в петлю, в огонь, в воду, куда угодно захочется, лишь бы не жить!»